12 февраля 2097 года, вторник. Сегодня первым уроком у класса 2А была магическая практика по теме «Определение условий завершения магии». Задание заключалось в изменении цвета пластикового шара в определенном порядке, следовало установить время активности магии в качестве переменной и изменить цвет на красный, зеленый и синий, повторяя этот процесс 10 раз в течение 30 секунд. Если ошибиться хоть единожды, вы закончите упражнение либо раньше, либо позже отведенного времени. С виду ничего сложного, эту тему мне вдалбливали в голову с первого года. В третьей школе нам не раз говорили, что ошибка в завершающей части магии может стоить жизни. Я уже выполнял похожее упражнение, правда, раньше от меня не требовали такой точности. Впрочем, в бою подобная аккуратность не нужна. Последняя моя практика в третьей школе перед переводом заключалась в том, чтобы попадать магии в цель, расположенную за стеной. Таким образом, волшебники учатся атаковать прячущихся противников. Я думал, что по сложности сегодняшнее задание близко не стоит с упражнениями в третьей школе. Как же я ошибался. Когда учитель попросил нас разбиться на пары, я едва сумел подавить желание броситься к Шибе-сан. Нельзя забывать, что здесь я посторонний. А поскольку, если считать и меня, в классе 2А отчётное количество учеников, мне следовало объединиться с тем, кто останется без партнера. Как ни странно, в одиночестве осталось только Шибо-сан. «Теперь можно? Можно ведь, да?» Я подошел и спросил. Она улыбнулась и кивнула. До тех пор все шло гладко. Шибо-сан выполнила задание с первой попытки. Ошибка составила сотые доли секунды. Признаю, это тоже повлияло на мою оценку сложности. Я с воодушевлением приступил к упражнению, слушая, как она ведет обратный отсчет, и закончил на 0,7 секунды раньше. Огромная разница. По условию задания я оставался в допустимых пределах, но обратный отсчет сам по себе был большой поблажкой. Она же выполнила упражнение ровно за 30 секунд без какой-либо помощи. Такой результат не может не расстраивать. А когда я услышал в стороне «Ровно 30 секунд! Хорошая работа, Ханока!», то окончательно запаниковал. Впрочем, мне все же удалось справиться с заданием до конца занятия, правда, справиться с потрясением получилось лишь к полудню. Теперь я знаю, что учебная программа первой школы ничем не хуже программы моей школы. Меня сгубила гордыня. Я запомню этот урок. К счастью, день закончился лучше, чем начался. Шибо-сан пригласила меня на обед. Точнее, меня позвала Мицуи-сан. Возможно, она просто не могла ответить отказом после предложения подруги, но я все равно был счастлив. Даже эту легкую улыбку я хочу навсегда запечатлеть в своей памяти. В столовой меня встретили несколько знакомых лиц. Ребята, с которыми в прошлом году я работал в Киото, Йошида, Сайдзи и Тибо-сан. Я сам удивился, когда смог вспомнить все имена, ведь мы провели вместе совсем немного времени. Впрочем, Тибо-сан сложно забыть. Уж слишком она устрашающая. Похоже, они не ожидали, что Шибо-сан придет вместе со мной. Тибо-сан не сдержала удивленный возглас, да и остальные встретили меня несколько прохладно. Однако парень, который должен быть больше всех недоволен моим присутствием, пригласил меня за стол и тем самым развеял возникшую неловкость. Впрочем, я вижу этому объяснение. Ни один мужчина не сможет отказать ей в просьбе. Странно другое. Ее Шида и Сайдзи, и незнакомая молчаливая девушка в очках. Удивительное зрелище. Кто в наши дни носит очки? И даже Тибо-сан стали намного дружелюбнее, когда этот парень пустил меня в компанию. А я-то думал, что таким, как он, сложно заводить друзей. Я сидел напротив Шибо-сан, мне едва удавалось сохранять самообладание. Скорее всего, они всегда обедают вместе. Я решил, что стоит постараться влиться в коллектив, начав с активного участия в разговоре. Однако меня раздирали противоречивые чувства. Хотелось смотреть на нее, смотреть неотрывно, но я не мог поднять взгляд. Я оробел так сильно, что не мог произнести ни слова. Пока я боролся со своей нерешительностью, Тибо-сан спросила меня о задании. Я чуть не подавился мисо-супом. Неужели эта девушка не понимает, как важно сохранить секретность? Не ожидал от нее такой легкомысленности. А если нас подслушивали? Впрочем, это было хорошей возможностью. Раз ни Шибо-сан, ни тот парень не остановили Тибо-сан, значит, остальные знают о поисках террориста. Теперь я мог начать разговор, не заботясь подбором темы. Но этот ублюдок вылез первым, а потом назвал меня очень способным волшебником. Чего он хотел добиться неприкрытой лестью? Потом разговор принял странный оборот. Шибо-сан почему-то сказала, что завидует мне, и я потерялся в догадках. Что это было? Похвала? Вежливость? Или настоящая зависть? Даже сейчас я не уверен, что она имела в виду. Еще я заметил, что Мицуи-сан уделяла все свое внимание этому парню. Неужели он нравится ей? Хотя я знаю, что влюблённые не прислушиваются к голосу разума, но лучше бы Мицуэ-сан быть осторожней. Впрочем, это к лучшему. Мне удалось поговорить с Шибе-сан без её вмешательства. Увы, не помню, о чём мы болтали. Надеюсь, я сумел хоть немного сблизиться с ней. Не знаю, должен ли благодарить этого парня, или стоит сказать «так тебе и надо». Думаю, лучше выбрать третий вариант и просто промолчать. 13 февраля 2097 года, среда. Наверное, я оказался слишком сильно взволнован тем, что буду учиться вместе с ней. Я не собирался пренебрегать заданием, но невольно расслабился. Скорее всего, я бы продолжил витать в облаках, если бы не отсчёт того парня. Похоже, прошлой ночью ему почти удалось захватить нашу цель. Впрочем, это ничего не значит, раз она смогла уйти. Но вполне возможно, что я не прав. Однако разница всё же была. Этот парень нашёл логово террориста, пока я наслаждался школьной жизнью. И я не могу оправдываться тем, что приехал в Токио лишь 3 дня назад. Вернее, не хочу. Правда, я даже не представляю, где лучше начать расследование. Сегодня в школе тоже было весело. Я снова увидел её улыбку. А мне для счастья большего и не надо. И вдруг на меня словно ушат ледяной воды вылили. Мне в ту же секунду захотелось выбежать из дома и броситься на поиски Кудзе, однако мне хватило ума понять, что от блужданий по городу не будет прока. А для начала следует подумать, с чего начать и что я могу сделать. К счастью, отец отнёсся к этому делу серьёзно и отправил на моё командование немало людей, поэтому со вторым пунктом не должно возникнуть проблем. Итак, сперва я пойду на место трагедии. Семьи Сайгуса, Дзюмонзи и Йоцуба, как и полиция, наверняка уже изучили там каждый камень, но не исключено, что я найду какую-нибудь зацепку. Хотел бы я пока не посещать школу и сосредоточиться на поисках, но это будет равносильно предательству директора Маэды, которая так старалась, чтобы меня приняли в первую школу. Завтра пойду на уроки, но после них сразу же начну расследование. Ведь я приехал в Токио ради задания. 14 февраля 2097 года, четверг. Также прошлой ночью я решил, что сегодня пообедаю в одиночестве. Понимая, что не смогу ответить Шибе-сан отказом, я встал по звонку после 3-го урока и поспешил в столовую. Но неожиданное препятствие разрушило мои планы. Я даже не успел подойти к двери и выйти из класса. Две девушки преградили мне дорогу. Пока я силился вспомнить их имена, они протянули мне маленькие коробочки, украшенные лентами, а потом, смеясь, убежали. Думаю, я выглядел на редкость глупо. Но я и правда понятия не имел, что произошло. Эти коробки в обёрточной бумаге выглядели как подарки, но вспомнить, какой сегодня праздник, я не мог. Пока я пытался переварить случившееся, количество коробок на руках увеличилось до 7. Девушки подходили одна за другой и, весело перебрасываясь между собой словами, вручали подарки. Что они делают? Для чего эти коробки? Какой сегодня день? И тут мои мысли разом остановились. Я услышал голос Шибе-сан за спиной. Она усмехнулась и сказала, что я очень популярен. Все эти странности начали сильно беспокоить меня. Когда я нерешительно обернулся и увидел её, прекрасную, как и всегда, моё сердце замерло в радостном предвкушении, не знаю, чего я ожидал. Кажется, я тогда что-то спросил. Китаяма-сан изумлённо посмотрела на меня и сказала, что сегодня день Святого Валентина. Это прозвучало как приговор Эммы, судьи мёртвых. Она была права, я так сосредоточился на задании, что всё остальное вылетело из головы. Значит, мне дарили шоколад. Понимая, что на меня сейчас смотрит весь класс, я сильно смутился. А потом меня окончательно раздавило предположение Шибе-сан, что к вечеру подарков будет намного больше. Потом я, утратив вчерашнюю решимость, сопроводил её и остальных в столовую. Или меня потащила Мицуэ-сан. Впрочем, от этого не легче. Разумеется, шоколад я оставил в классе. Конечно, я, как и любой парень, расстроюсь, если ничего не получу в день Святого Валентина, но в этом году всё иначе. Когда девушки впихивали мне шоколад на глазах у моей неразделённой любви, я был как на иголках. Хочу забыть об этом поскорее. Однако на этом мои страдания не закончились. В столовой нас ожидала Тибо-сан. На меня посыпались вопросы. «Сколько шоколада ты уже получил?» «Не твоё дело!» «Я имею в виду шоколада на день Святого Валентина!» «Как будто я не знаю!» «Ставлю на то, что больше 10!» Я сказал, что количество не имеет значения. Думаю, если я убью эту девушку, суд меня оправдает. Нет, я понимаю, что она не хотела обидеть. Предположив, что я получил много подарков, Тибо-сан ясно показала, что не считает меня неудачником. Но сегодня эти вопросы резали без ножа. Мне оставалось лишь молиться, чтобы она поскорее перешла на другую тему. Однако боги не вняли моим молитвам. Китаяма-сан и Мицуи-сан рассказали, сколько шоколада я получил. Наверное, я придаю этому слишком много значения. Мне просто нужно быть немного уверенней. Но в ту секунду я боялся посмотреть ей в лицо. После традиционного собрания я отправился на поиски, стараясь забыть этот день как страшный сон. Пробегал до полуночи, забыть не получилось, найти зацепки тоже. Наверное, завтра я буду весь день ходить сонным.